Так как мы не завтракали, пан Клякса сначала угостил меня таблетками для ращения волос, после чего велел мне раздеть Алойзи. Оказалось, что все тело куклы покрыто тонким слоем розоватого металла. Пан Клякса достал из кармана банку с мазью и сказал: «Натирай Алойзи до тех пор, пока под металлической кожей не проступят кровеносные сосуды. Вооружись терпением, работать придется долго. Начни с ног, а я пока займусь легкими и сердцем». Мы работали несколько часов подряд. Пан Клякса снял пластинку, прикрывавшую грудную клетку, и долго копался в механизме. У меня от натирания совсем онемели руки, но я добился своего. Под металлической кожей мало-помалу выступили жилки и кровеносные сосуды. «Довольно», — сказал пан Клякса, не глядя в мою сторону. «Теперь займись руками». Я стал натирать мазью плечи и руки Алойзи. Кончил я работу одновременно со звонком на обед. Пан Клякса, раскрасневшийся от удовольствия, распрямил плечи, привинтил обратно пластинку и сказал восторженно: «Красота! Блеск! Иди обедать!» «А я ему, голубчику, пока мозги вправлю». Я нехотя покинул лечебницу и отправился в столовую. Первым подбежал ко мне Анатоль, за ним все остальные ребята. Они забросали меня вопросами: «Алойзи уже уходит?» «Он говорит, а что делает пан Клякса, когда он спустится вниз?» «А что у Алойзи в голове? Он научился думать?» Я рассказал все по порядку, что видел, и принялся за еду, чтобы поскорее вернуться назад в лечебницу. Когда я доедал третье, в коридоре послышались шаги. 20 пар глаз устремились на дверь. Она тихо оттворилась, и перед нами предстал Алойзи, поддерживаемый паном Кляксой. Робко и неумело перебирая ногами, он шел прямо к нам, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону и неестественно размахивая левой рукой. «Вот он!» — воскликнул торжествующе пан Клякса. «Познакомьтесь с новым товарищем». «Добрый день, Алойзи», — произнес Анатоль с восхищением, глядя на куклу. «Здравствуй», — ответил Алойзи, отчеканивая каждый слог. «Скажи, как тебя зовут?» — крикнул ему на ухо пан Клякса. «Алойзи! Ку-ку-ку-ку!» — закуковал он вдруг, повторяя первый слог своей фамилии. Пан Клякса открыл ему рот, завинтил какой-то винтик под языком. «Ну-ка, еще разок попробуй». Кукла облегченно вздохнула и ответила более плавно: «Алойзи Кукареку! Меня зовут Алойзи Кукареку!» Прекрасно захлопал в ладоши пан Клякса. «Изумительно! А теперь садись за стол. Мальчики, дайте ему что-нибудь поесть». Алойзи таким же медленным, осторожным шагом приблизился к столу, уселся на стул и сказал глухим голосом: «Дайте мне есть». Один из Антониев подал ему тарелку с макаронами и вилку. Алойзи зажал вилку в кулак и стал есть. Ел он очень неуклюже, макароны падали на пол, вываливались изо рта. Но те, что попадали в рот, он с удовольствием жевал и проглатывал. «Вкусно», — сказал он, когда тарелка опустела. Он очень быстро научился есть, ходить, разговаривать. Через час он уже составлял сложное предложение. А вечером завел с паном Кляксой долгий разговор про академию. На другой день мы повели его гулять в парк. Ходил он уже, как все, и даже попробовал бежать с Анатолием на перегонки, но зацепился ногой за ногу и упал. Он научился есть ножом и вилкой, а на третий день сам умылся, причесался и оделся. Через неделю никому бы не пришло в голову, что Алойзи — обыкновенная кукла, оживленная паном Кляксой. Сказка про лунных жителей. Когда мы утром, как обычно, принесли пану Кляксе наши сонные зеркала, он торжественно объявил: «Слушайте, мальчики, ровно в 11 часов утра завтра у нас начнется большой праздник. Вы, наверное, догадываетесь, в чем дело? Я расскажу о том, что мой правый глаз видел на Луне, то есть сказку про лунных жителей. Я пригласил на праздник все соседние сказки и втрое увеличил школьный зал, чтобы всем хватило места.